Глава 14. Виолетта. Последняя новость меня так шокировала, что какое-то время я не могла найти в себе ни сил, ни желания говорить. С трудом, но мы разделались с ведьмой, местным боссом. Однако желанного ключа к свободе и обелиску так и не получили. Разумеется, первым делом мы побежали к небольшому оркестру в этом же ресторане, где играли обычные иллюзии, чтобы узнать, в чем тут дело. Вот только четкого ответа на свой вопрос так и не получили. Финику. Похоже, передалась моя злость, так как он начал скалиться в сторону седого дедушки с виолончелью. Однако, разумеется, это ни капли не помогло разговорить нашего собеседника. Ответ музыканта слово в слово повторил бабушкин ответ, который та дала мне сегодня ночью. Для того, чтобы отсюда выбраться, нужно было найти дверь и ключ к ней. Назвал он и те же самые адреса. Тут-то мы и задали наше первое уточнение. Ключ находится у местного босса. И, разумеется, тотчас получили на него вполне ожидаемое. Однако все такое же тревожное — нет. «В таком случае, где искать ключ?» — вся на нервах спросила я у иллюзии. «В этом городе», — ответила Тая, глазом не моргнув. «А поконкретнее никак?» — возмутилась я, уже почти потеряв контроль над собой. «Где именно?» В этот момент Ли подбадривающе мне улыбнулась и взяла на себя инициативу в дальнейшем диалоге. «Ключ хранит один из местных монстров?» «К сожалению, не могу помочь вам в этом вопросе», — произнес дедушка стандартную фразу и затем продолжил. «Вы чего-то хотели?» «Да», — кивнула головой Ли. «Босс был тем, кто отвечал за цикличность данжа. Перерождение мобов теперь закончится?» «Нет, у босса не было таких полномочий». «Тогда кто управляет цикличностью?» — не сдалась Ли. «К сожалению, не могу помочь вам в этом вопросе. Вы чего-то хотели?» Разумеется, я понимала, что передо мной обычная иллюзия, однако от этого желания задушить ее меньше не становилось. «Значит ли это, что через 3 часа босс вновь сюда вернется?» «Нет», — к нашему удивлению ответила иллюзия. «У босса особая динамика, не связанная с динамикой всего подземелья. Цикл перерождения занимает 1 час. Перерождение — полное, то есть за повторное его убийство игрок получит опыт и награду так же, как и в первый раз». Ли тяжко вздохнула и присела на стул, одним только чудом оставшийся целым во время всего этого погрома. Я себе стула уже не нашла, и поэтому просто оперлась спиной о стену и уставилась на музыкантов, которые поспешили вернуться к работе. Только сейчас Ли передала мне лут, который выпал нам с босса. Хороший кожаный колчан со стрелами и отдельным креплением для лука эпического класса. Самой девушке выпала столь же редкая и уникальная катана — Быстренько пробежав по прибавкам к статам, я свернула данные и поменяла свой колчан обычного класса на новый эпического. Колчан со стрелами — непобедимый лучник. Класс эпический, прочность — 1200 из 1200, дух — плюс 50. Умение — стрела холода 10 уровня, стрела невидимости 10 уровня, стрела вихря — 5 уровень. Дополнительные условия. Для активации колчана требуется 1000 маны. Вне всякого сомнения, лут был классным, вот только после всего происшедшего я как-то ему совсем не радовалась. В отличие от Ли, конечно. Вот кто был на 7-м небе от счастья. Девушка до сих пор держала в своих руках катану, как какое-то сокровище, с которого она была готова пылинки сдувать. Казалось, еще чуть-чуть, и азиатка повесит катану на стену, после чего начнет поклоняться ей, как какому-то божеству. Ну, с какой-то стороны это было понятно. До этого вещи эпического класса Ли не выпадали, так как их можно было получить лишь в данжах легендарного типа или же тех, которые находились возле обелиска. Однако странно. Система как будто выдала нам точно то, что было нужно. Более того, вместо плюса к 3 характеристикам она дала мне плюс к 1. Однако просто в колоссальном размере. Как будто знала, что я дух качаю. Вот только что по-настоящему меня удивляло, так это факт того, что 2 умения были словно скопированы из моих собственных статов. И это мне очень и очень не нравилось. В голову так лезла мысль о том, что система данного данжа меня как будто, не знаю, читает, что ли. Ну и, разумеется, не только это смущало. Зачем мне, черт возьми, те умения, которые и так уже есть? Уровень у них выше, но дело в том, что после 4-го уровня повышать умения нет никакого смысла. Уроны там почти не менялись. И вот что мне теперь с этим делать? Даже не знаю. Пока мы сидели в ресторане и обдумывали ситуацию, я заметила еще кое-что странное. Уровень фамильяра в моих статах поднялся до 2-го. Ого, а вот это уже интересно. Система ранее сообщала, что уровень будет повышаться в соответствии с укреплением духовной связи между хозяином и фамильяром. Неужели дело в том, что я полностью доверилась Финику и разрешила ему действовать, как он того сам захочет? Это повысило его уровень? Скорее всего, так и есть. Однако жаль, что система не дает ответа на то, как еще может укрепить нашу духовную связь. Эх, похоже, придется действовать методом проб и ошибок. Недолго думая, я закинула новое очко умения фамильяра в небесное благословение. Со вторым уровнем фамильяр сможет использовать его уже час в сутки. И это, пусть не намного, но лучше, чем полчаса. Уроны его атак на втором уровне тоже увеличились на 1000. «Что теперь будем делать?» — вдруг спросила у меня Ли, выдернув из размышлений. «Есть идея?» «Не знаю», — покачала я головой в полной растерянности. «Похоже, придется прочесывать весь город вдоль и поперек, убивая каждого встреченного нами моба, и уповать на то, что именно он и окажется тем единственным, что хранит ключ». «Не только это», — тяжело вздохнула девушка. «Мы даже не знаем, что этот ключ у моба. Он вполне себе может быть спрятан в одной из квартир». По-хорошему, нам придется проверить каждый дом в поисках то ли нужного моба, то ли ключа, просто где-то мирно лежащего. И это я еще молчу о том, что ключ вполне себе может быть настолько хорошо спрятан, что, придя в нужную квартиру, мы его просто-напросто не найдем. «Мы здесь что, на вечность застряли?» — спросила я с легкими нотками истерики в голосе. «Ну, на вечность это вряд ли», — улыбнулась мне девушка. «Рано или поздно мы ключ точно найдем, но до того, как начинать поиски, предлагаю сделать две вещи. Первое — сходить по адресу, где, по идее, должны находиться ворота выхода. И, во-вторых...» Ли посмотрела на меня с явным сомнением во взгляде. «Ты, наверное, будешь против?» «Не буду», — пожала я в ответ плечами. Взгляд Ли, брошенный на то место, где сидела до этого ведьма, мне уже все сказал. «Перед тем, как идти куда-то, прокачаем свой уровень на боссе, как минимум до 150-го». «Именно». Тотчас оживилась Ли. «Глупо будет упускать такой шанс. Тем более, что босс каждый час возвращается. Я так посчитала, что тебе до 150-го всего чуть больше 3 дней понадобится. Да еще и за счет классного лута мы просто обогатимся». В глазах Ли засиял геймерский азарт. Однако я решила, что лучше его просто не комментировать. «Но сначала сходим к воротам», — вставила я, перебив восторг девушки. «Разберемся в ситуации и уже потом станем себе уровень поднимать». Ли кивнула и предложила отдохнуть еще минут 15 перед тем, как выдвигаться к воротам. Как-никак, у нас еще полчаса до возвращения ведьмы. Ну и кроме того, легким этот путь точно не будет. Пробираясь к боссу, мы 7-ю зону более-менее зачистили, и вернуться мобы еще не могли. Но вот в 6-й они нас уже наверняка ждут не дождутся. В наглую проигнорировать их мы не сможем». По той простой причине, что вряд ли они дружелюбно разойдутся и скажут «Проходите, ищите свой выход, не стесняйтесь и чувствуйте себя как дома». Вот же ж. Ладно, нужно успокоиться, а то, похоже, такими темпами я просто взорвусь от злости. Никто не виноват в том, что мы сами себя убедили, будто ключ спрятан у босса. Так что теперь нужно думать о том, что делать дальше, а не причитать о нелегкой судьбе. По прошествии 15 минут мы с Ли потянулись к лифту, спустились на нем до 1-го этажа, вышли из здания и поплелись к главной площади, чтобы оттуда отправиться к 6-й улице, где, по данным, полученным от иллюзии бабушки, должен был находиться наш выход. Вот только вначале нужно было пробиться через ораву злобных монстров, уже в нетерпении нас поджидающих. Опыта мы, разумеется, почти никакого не получили. Кажется, лишь от 11 или 12 тварей, которых сегодня убили впервые. Однако радовало то, что мы уже знали, кто и откуда будет нападать. Другими словами, застать нас врасплох у мобов больше не получалось. И если у меня еще были проблемы с памятью в этом вопросе, попробуй запомнить расположение каждого из сотен мобов, то Ли с легкостью восполняла эти пробелы. Не знаю, каким таким образом, но... Складывалось впечатление, что вчера она запомнила всех и каждого. 12-й переулок, 5-й дом, 9-й вход и 7-й этаж, адрес, на который нам указали, в общем-то, мы нашли довольно быстро, всего за каких-то 1,5 часа, поисков и боев с местными жителями. Когда поднялись на лифте, увидели перед собой одну обычную дверь в ярко освещенном коридоре. Здесь не было ни указателей, никаких бы то ни было дополнительных знаков. Однако мы сразу поняли, что это именно та дверь, которая нам нужна. Все потому, что Финик вдруг стал весело прыгать вокруг нее, призывая нас открыть дверь побыстрее. Вот только сделать этого мы никак не могли. Для вида, конечно, подергали за ручку и даже попробовали выломать двери с помощью своих умений. Но, как и ожидалось, все это оказалось бесполезным. Дверь можно было открыть лишь ключом, ну а то, где его искать, мы не могли представить. Обследовав не только дверь, этаж и лифт, но и все здание вдоль и поперек, мы не нашли ничего, что помогло бы нам выйти на след ключа, ведущего к свободе. Разочарованные и морально вымотанные, мы поплелись обратно, пока Данш не обновился, прибавив нам очередную работу в виде тех же самых мобов. Когда вернулись в седьмую зону, ведьма уже успела переродиться, и, недолго думая, мы пошли к ней, дабы выплеснуть всю свою злость и раздражение. Ведьма все так же сидела за дальним столом и пила вино размеренными глотками, когда мы вошли. Потому как нахально она улыбалась, можно было предположить, что для нее это наша первая встреча. Недолго думая, мы начали бой, который в этот раз не занял и 10 минут. Поскольку мы уже знали умения ведьмы, а на наши нет, разобраться с ней не составило большого труда. Ли и я, правда, получили легкие ранения, но зато Финик вышел сухим из воды. Вот только Лут нас разочаровал, так как он был тем же самым, то есть колчан и катана, однако редкого класса, да еще и с небольшими прибавками к статам. Ли себе редкую катану, конечно, оставила. Ей их как бы две нужно. Ну, а я колчан со стрелами сразу на аукцион отправила. Одно хорошо. За вещь редкого класса я получила целых 10 золотых. Но это не удивительно. Как-никак подобных вещей на аукционе 1 к 10, а то и 100 тысячам. Такими темпами мы за время прокачки на ведьме, пусть и не экипируемся полностью, но зато заработаем очень-очень хорошее состояние. Затем мы переместились на 3 этажа выше, где находилась небольшая гостиница, и заняли самый роскошный номер, не спросив ни у кого на то разрешение. Да и кто нам помешает? Иллюзия-администратор? Тут мы будем отдыхать следующие 50 минут, после чего снова пойдем на ведьму. По моим подсчетам, в идеале нам проводить бой с ней 20 раз в сутки, каждый час. Будь моя воля, я бы и на все 24 на бой выделила, но, думаю, отдых нам все же понадобится. Сейчас у меня лишь 119 уровень, так что даже при наилучшем раскладе на достижение 150 минимум 3 дня потребуется, а после этого еще и ключ нужно будет искать черт знает сколько. Похоже, в этом данже мы застряли очень и очень надолго. Интересно, что сейчас с Андреем? Когда выберемся из данжа, то наплюю на все и первым делом спрошу у обелиска, где и как мой парень. Боги, как же сильно я за него волнуюсь. В тот день мы еще 12 раз сходили на ведьму, после чего решили, что для первых суток достаточно. Под конец, когда умение Финика уже себя исчерпало, нам с Ли пришлось довольно тяжко, но не так, чтобы очень. Зато под конец я почти перестала реагировать на боль от испепеления ведьмы. Сказать, что это очень неприятное умение, ничего не сказать. Когда ведьма прикасалась к разным частям моего тела, сначала создавалось впечатление, что ногу либо руку обрызгали лавой, после чего стали отрывать плоскогубцами кусок за кусочком. Было до ужаса больно, и только мысли о том, чтобы побыстрее выбраться отсюда к обелиску, а затем разыскать Андрея, заставляли меня идти на босса снова и снова. К концу дня у меня уже был 125 уровень и 130 золотых в банке. Когда мы вернулись в свой номер и собирались ложиться спать, договорившись оставить на вахте Финика, который и так уже отдохнул во время последних наших боев, я в тысячный раз заглянула на свой новый колчан со стрелами. Эта вещичка расширила список доступных мне умений. Более того, не знаю, было ли это обычным совпадением, везением или еще чем, но теперь я вполне могла попробовать осуществить свою задумку. Сейчас у меня есть 1 свободное очко умения, и до момента, когда я получу свой 150-й, еще около 3 дней. Так почему бы не попробовать? Если пойму, что это не мое, просто не стану брать это умение при обновлении специализации. «Ли», — обратилась я к девушке, когда та уже спать укладывалась, «мне нужна твоя помощь, если ты не против, конечно». «Да, что такое?» — повернулась подруга в мою сторону. «Я всегда к твоим услугам». «В таком случае...» Я сделала глубокий вдох и такой же глубокий выдох. «Прошу, научи меня сражаться на мечах». вывалила я на одном дыхании. «А?» — не на шутку удивилась девушка такой просьбе. «Я-то не против, но зачем? С чего ты вдруг решила сменить лук на меч?» «Я и не решила ничего менять». Пожала я плечами. «Лук я оставлю, но в то же время хотелось бы и ближний бой освоить, а то в нем я практически беззащитна. Да и статы, в принципе, у меня к этому предрасположены. Как раз для сина, вроде тебя. Правда, придется со временем силу поднимать, но то такое. Главное, что ловкости и скорости достаточно». «Хм», — Ли посмотрела на меня изучающе. «И все-таки это не причина. Должно быть что-то еще, разве нет?» «Ну...» — замялась я в ответ, неуверенная в том, стоит ли говорить. «Ладно». Я посмотрела азиатке прямо в глаза. «Я просто не хочу, чтобы Андрей продолжал защищать меня. С луком я всегда буду позади него, а не рядом. Я ничего не смогу сделать, если ситуация, как у обелиска, повторится, и нас отрежут друг от друга. Возможно, будь я тогда сильнее, смогла бы к нему пробиться, а так... Да и не лучше ли иметь в своем арсенале сразу два оружия, а не один только лук?» Поспешила я сменить тему. Вот Андрей с самого начала качался как танк и маг одновременно. Тем более последний предмет дает мне кучу необходимых для лучника умений, и за счет этого я могу попробовать взять себе что-нибудь из другого вида боя. Даже не знаю. По правде говоря, если ты так хочешь расширить свой боевой арсенал, я бы тебе предложила переквалифицироваться на микс маг-лучник, а не лучник-син. Что насчет этого думаешь? Духа у тебя вполне хватит, чтобы мага осилить. Я думала об этом, но все же... В смущении я отвела свой взгляд в сторону. После того, как с тобой познакомилась, окончательно решила, что хочу быть сином. Все потому, что ты с мечом смотришься нереально круто. Ага. Кажется, щеки Ли даже слегка порозовели от такого комплимента. Однако девушка быстро взяла себя в руки и широко улыбнулась. Ну, после таких слов я просто не могу отказать. Если хочешь, начнем тренироваться уже завтра в промежутках между боями с ведьмой. Однако, если ты не против, я предложу тебе другое направление сина. Почему-то мне кажется, что с твоей прыткостью оно подойдет тебе куда больше, чем меч. Одной простой командой Ли поделилась со мной своими мыслями, скинув перечень умений, которые, как ей казалось, могли бы мне подойти. Скажу по правде, вначале я очень скептично отнеслась к идее девушки, которую та еще даже не озвучила, поскольку уже настроилась на класс мечника. Однако, в конце концов, мои глаза заблестели детским азартом, и я уверенно закивала головой. Ли предложила мне развиваться как ниндзя-рыси, то есть как сину, сюко или же человеческим языком, как росомахи с такими же длинными стальными когтями. Не удивлюсь, если Ли на подобную идею натолкнули наши постоянные встречи со змееголовым монстром, у которого умение было очень похожим. Как бы там ни было, мне идея девушки очень и очень понравилась. «Однако мне твоя помощь все равно потребуется», — вдруг сказала я Ли. «Я ведь в ближний бой до этого никогда не вступала, так что хотелось бы поработать над реакцией, скоростью, движениями, да и вообще к новому оружию привыкнуть». «Я понимаю и только поддерживаю. Боевой опыт, конечно, куда лучше учит, однако не в тех случаях, когда на кону стоит жизнь. К тому же ближайшие 3 дня у нас будет много свободного времени. Вот только...» На лице Ли засияла хитрая улыбка. «Я соглашусь лишь при одном условии». «Каком же?» — с интересом взглянула я в лицо азиатки. «Ты станешь учить меня игре на скрипке. Согласна?» Девушка весело блеснула своими кристально-голубыми глазами. Протянула я в замешательстве. «Да без проблем, только я и подумать не могла, что тебе подобное может быть интересно». «Я тоже не думала». Безмятежно пожала Ли плечами. «Пока в подземелье гномов не увидела, как ты играешь. У тебя такое счастливое лицо было, что, казалось, я слышала музыку, несмотря на артефакт тишины». Конечно, я быстро вспомнила тот момент, о котором Ли говорила. Это было как раз-таки в ночь... Когда мы нашли Финика, казалось, что с того времени уже успела пройти целая вечность, а на самом деле всего каких-то 3 дня. Думая о том, что нужно постараться как можно быстрее найти ключ, попасть к обелиску и узнать, как Андрей с остальными, я в конце концов сладко уснула. Ли к этому времени уже дремала, а Финик, выгнув спинку, гордо стоял на страже, всем своим видом показывая, что мимо него и муха не пролетит. Следующие 3 дня прошли в череде непрекращающихся боев. Притом, бои были действительно непрекращающимися, так как в перерывах между сражениями с нашей любимой ведьмой я осваивала новое искусство сина-рыси. Посоветовавшись с Ли, купила себе в магазине когти отличного качества за горстку серебряных. Что мне понравилось, здесь все было механизировано, и одной мысленной командой я могла спрятать длинные когти внутрь той части оружия, что располагалось между запястьем и костяшками пальцев. Другими словами, при удачном освоении нового оружия я смогу переключаться между когтями и луком очень и очень быстро. Ли же посоветовала мне выбрать то же умение, что и сама она взяла на сотом уровне. Тайфун бедствия. Умение давало в мое распоряжение 5 минут, во время которых каждый удар наносил по 1000 урона на 4 уровне. Ли сказала, что для того, чтобы попробовать себя в новом игровом классе, умение лучше просто не может быть, так как оно давало практически полную свободу действий. Я же подумала о том, что это умение чем-то похоже на молитву Андрея, однако, в отличие от нее, оно не увеличивало мои характеристики, зато и откат у него всего 20 секунд. Да и ману ест не в столь колоссальном размере, по 100 единиц в минуту. Сначала было трудно, или я бы даже сказала, невероятно трудно. Системы и умения, конечно, корректировали мои движения, но, в общем-то, Ли справлялась со мной на раз-два. Когда я попала в этот мир, выбрала лук просто потому, что он был мне знаком. Другими словами, я знала, что обязательно его освою. Сейчас же все было иначе, так как я рискнула вступить туда, куда до этого никогда бы и не подумала. Да что там говорить. Раньше я отмела бы эту идею в сторону сразу же после первой тренировки, когда осталась вся в царапинах и далеко не легких ушибах. Это еще хорошо, что Ли со своей специализацией, позволяющей чуть ли не разум очистить, отлично умела соизмерять свои возможности и никогда не атаковала меня в полную силу. При другом раскладе, во время этих тренировок я и умереть бы могла. Я же, если бы даже и захотела, смертельных уронов девушке просто не смогла бы нанести. И это я сейчас не только о том, что та была в разы опытнее, но и о том, что Ли взяла свою третью специализацию куда быстрее меня, выйдя совсем на другой уровень. Тем не менее, в какой-то степени наши тренировки мне даже нравились. Было интересно и, возможно, немного весело. Как Ли и думала, направление рыси подошло мне в разы лучше, чем если бы я выбрала меч. Все дело в том, что там бы мне пришлось осваивать еще и всякие тонкости обращения с холодным оружием, а тут главным было быстро бегать и точно бить. Плюс ко всему, полная свобода действий. Однако, достигнув 140-го, когда я повысила тайфун бедствия до 3-го уровня и попросила Ли разрешить мне опробовать его в бою, тотчас осознала еще один неприятный момент. Если я хочу владеть как ближним боем, так и дальним, должна прокачивать силу в срочном порядке. Все потому, что временами мои удары по ведьме были настолько слабы, что и половина от положенного количества ХП не отнимали. В итоге, когда Ли и Финик в том бою чуть ли не спасли меня от смерти, мы решили отложить боевые тренировки до лучших времен. И дело не в том, что у меня с когтями все плохо складывалось. Я бы даже сказала, что с каждым днем все становилось лишь лучше и лучше. А в том, что я не могла вступать в ближний бой, руководствуясь одними рефлексами — как при стрельбе из лука после множества пережитых сражений. В общем, ведьма вновь стала читать мои мысли, как открытую книгу, и мы решили, что лучше пока остановиться на старой стратегии боя. В то же время не будет лишним сказать, что за эти 3 дня я устала в разы сильнее, чем за все время 2-недельного похода с солдатским отрядом Вадима. Как-никак отдыха у нас почти не было. Обычно мы с Ли ложились в 12, а вставали в 4. Это еще спасибо Финику, который успевал отдохнуть днем и брал на себя ночную вахту. С одной стороны, наш гостиничный номер выглядел безопасным, но с другой, мы находились в окружении врагов, которые непрерывно развивались, и об этом точно не следовало забывать. Более того, почти все свободное время мы с Ли тратили на тренировки. К счастью, моя новая подруга оказалась отзывчивой и понимающей. Однако даже так, думаю, я теперь буду ей по гроб жизни обязана. Ну, по крайней мере, забег по кафешкам Бастиона за свой счет устроили точно. Интересно, а девушка любит сладкое? Нужно будет узнать ненароком. В итоге свой 150-й уровень я добила к полудню 4-го дня нашего боевого марафона. И тут-то уже пришлось конкретно разбираться со всеми своими статами. Для начала замечу, что моя прошлая специализация с пассивкой, дающей возможность приручать монстров, перешла в профессию «дрессировщик». Меня это удивило, и я даже собиралась возмутиться. Однако, поскольку все возможности и привилегии специализации в виде моего финика сохранились, быстро успокоилась. Система объясняла это тем, что игрокам нужно развиваться. Другими словами, подобная эволюция была возможна не только лишь с моей прошлой специализацией, но и с некоторыми другими, у которых также имелись пассивные умения. К примеру, специализация «Лесной рейнджер», которую мне предлагал Андрей в прошлый раз, могла перейти в профессию «Лесник» и так далее. Благодаря этому я смогла выбрать себе новую боевую специализацию. Посчитав, что с луком смогу и так разобраться, себе я взяла специализацию «Сина-рыси» Лун Цзюань, что переводилось с китайского как «торнадо». Перейдем к умениям, которые на 150-м полностью обнулились. Первым делом я взяла себе умение лучника «Стрела гниения» и сразу подняла его на 4-й уровень. Эта стрела не только наносила урон в 6000, но и заставляла тело недруга гнить изнутри. Таким образом, после попадания во врага он будет каждую секунду терять по 10 хп. Как говорится, мелочь, а приятно. Дальше я взяла себе стрелу мысли, которая появилась в списке умений на 100-м уровне. На 4-м уровне она наносила всего 4000 урона, но зато и имела одну невероятно полезную особенность. Потратив 500 маны, грабеж полный, я могла изменить направление ее движения в любой момент. К примеру, я могла выпустить стрелу в небо, после чего отдать мысленную команду заплатить маной, и та, изменив свое направление, ударит противника со спины. Как по мне, но очень полезная штука. Посчитав, что со всеми умениями от предметов для владения луком этого с головой хватит, я стала разбивать выбранный мною микс Сина-лучника дальше. Первым делом я взяла себе тайфун бедствия, к которому уже успела слегка приловчиться во время тренировок с Ли и тотчас подняла его на 4-й уровень. Пусть урон каждого удара и небольшой, всего лишь 1000 без порезки от специализации цели, но зато я могла наносить этих ударов сколько душе угодно. С моей ловкостью это вообще отдельный разговор. Другими словами, своей скоростью я с легкостью возмещала этот небольшой недостаток. Затем я взяла себе умение специализации 150-го уровня, такую себе замену стрелы молнии, на которую очки решила не тратить по причине слишком маленьких уронов. Раскат грома не только наносил 6000 урона, но вдобавок бил врага молнией. Не сдержавшись, я испробовала умение на бедном стуле, и тот буквально в щепки разлетелся. Ну и последние 4 очка я, разумеется, потратила на мгновенное исцеление 4-го уровня. Как сказал бы Андрей, без хила в наших тяжелых реалиях никуда. До этого у меня было большое восстановление, которое каждую секунду возвращало по 30 хп. Однако, подумав, я решила, что в нынешних реалиях с колоссальными уронами оно уже будет не актуально. К тому же, если на первом уровне мой новый хил возвращал полную шкалу здоровья за минуту, то на 4-м всего за 15 секунд. Был и еще один очень приятный момент. После сражения с ведьмой, день, наверное, на 3-й, когда Ли подобрала очередную катану редкого класса и собиралась отправить ту на аукцион, мне в голову пришла настолько простая догадка, что даже стыдно стало. И как я могла раньше до этого не додуматься? Сейчас у меня 1500 маны, а значит, если я добавлю к своим вещам эпическую катану Ли, у которой на секунду тоже плюс 50 к духу, получу заветные 2000 маны. Недолго думая, я попросила у Ли ее самый первый лут, и девушка выполнила мою просьбу без лишних вопросов. Сняв с себя очередную вещь с небольшими плюсами, к статам я добавила характеристики катаны к своим нынешним. Мое количество маны превысило отметку в 2000, и я, наконец, смогла активировать свой браслет. После этого вернула катану девушке с довольным лицом. Та тотчас запросила у меня пояснение, но в ответ я лишь скинула ей свои статы. Ли, понимающе закивала и улыбнулась в ответ. Разобравшись со специализацией и умениями, я почесала за ушком Финика, который разлегся возле меня на кровати нашего номера, и, пробежавшись по статам в последний раз, свернула их, довольно улыбнувшись. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 122 день. Пол — женский. Титул — отсутствует. Клан — Вечная Сакура. Профессия — дрессировщик. Специальность — Лун Цзюань. Фамильяр — Лиса Фёник, 2 уровень. Уровень — 150. До следующего уровня — 215 тысяч из 15 миллионов. Здоровье — 1232 из 1232. Мана — 1760 из 1760. Выносливость — 1220 из 1220. Сопротивление магии — 20,6%. Сопротивление физическим атакам — 20,6%. Сопротивление ядам — 15,2%. Основные характеристики. Сила — 50, в скобках 28. Ловкость — 123, в скобках 97. Интеллект — 9. Дух — 176, в скобках 116. Стойкость — 122, в скобках 58. Свободных очков — 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона — 10, в скобках 7 уровень. Шанс критического урона — 20, в скобках 17 уровень. Скрытность — 3 уровень. Ускорение — 12, в скобках 5 уровень. Уклонение — 12, в скобках 6 уровень. Владение луком — 69 уровень. Меткость — 3, в скобках 3 уровень. Маскировка — 7 уровень, в скобках 7. Наблюдение — 6 уровень. Владение средними доспехами — 51 уровень. Ментальная защита — 12, в скобках 10 уровень. Тихий шаг — 3 уровень. Свободных очков — 2. Умение игрока. Стрела гниения — 4 уровень. Стрела мысли — 4 уровень. Тайфун бедствия — 4 уровень. Раскат грома — 4 уровень. Мгновенное исцеление — 4 уровень. Стрела холода — 4 уровень. Стрела невидимости — 4 уровень. Стрела вихря — 5 уровень. Взор истины — 10 уровень. Взор следопыта — 10 уровень. Зоркий глаз — 10 уровень. Свободных очков — 0. Умение фамильяра — небесное благословение — 2 уровень, семимильный шаг — 1 уровень, остановка времени — 1 уровень. Умение от предметов — иллюзии — 30 уровень. Достижение игрока — отсутствует. Эффекты. Шанс нанести критический урон — 10%, урон в дальнем бою увеличен на 3%, сопротивление урона увеличено на 3%, урон в ближнем бою увеличен на 1%, урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 1%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. Закончив, я повернулась к Ли, которая к этому времени уже успела набить себе 152 уровень. По-хорошему, мы могли бы задержаться здесь еще на недельку и добить себе максимальный для этого данжа 160-й. Однако мы дружно решили, что это будет потерей времени, того не стоящей. Меня и так совесть мучила из-за того, что последние несколько дней я только и делала, что уровень качала вместо того, чтобы искать ключи, соответственно, пути спасения наших. Я понимала, что это необходимость, без которой мы своим вряд ли поможем. Но даже так на душе неприятный осадок остался. Так вот, в тот момент Ли сидела за столом и что-то увлеченно чертила на листе бумаги. Удивительно, но в этом данже такая роскошь, как бумага и ручка, все-таки имелись. Может, при прошлом заселении это не было такой уж большой проблемой? «Что делаешь?» — поинтересовалась я у подруги. «Ничего особого». Улыбнулась Ли в ответ. В последнее время она улыбалась все чаще и чаще. «Просто мне легче думать, когда руки чем-то заняты. Вот решила перенести на бумагу ту карту, которую составила за это время». «Ого!» — протянула я в восхищении. «Карта у Ли получилась просто огромной, заняла весь лист А3. А где мы сейчас находимся?» «Вот здесь», — девушка указала на одну из нескольких красных точек. «Мы сейчас в 7-й зоне, выход в 6-й. Здесь, на первой улице, вход. Честно говоря, я думала, что между этими точками может быть какая-то связь, которая помогла бы нам найти ключ, но пока я ничего не вижу. Просто странно это, что столь продуманная система данжа оставляет поиск ключа на обычную случайность. Повезет или не повезет? Вот в чем вопрос». «Ха-ха», — заулыбалась я пародии Лина Гамлета, однако после этого вновь стала серьезной. «И мне тоже так кажется. Однако какие еще могут быть варианты? Лично я больше никаких зацепок не вижу». «Так же, как и я», — тяжело вздохнула подруга. «Ладно, собирайся. Раз выбора нет, пойдем в очередной раз зачищать данж. Начнем с первой зоны. Вот только теперь нам нужно будет еще и все квартиры проверять. По правде сказать, боюсь даже представить, когда именно мы сможем отсюда выбраться». От мыслей о нашем невеселом будущем азиатка тотчас помрачнела. В таких же чувствах пребывала и я сама. Мы просто не могли тратить здесь время на бесконечные поиски непонятно чего, особенно когда нам так и неизвестна до конца судьба других членов отряда. Надеюсь, с ними все хорошо. Спускаясь на лифте, я в черт знает какой раз помолилась всем богам мира, которых знала, чтобы Андрей оказался в порядке и уже шел назад к бастиону. Интересно, а что бы он сделал, будь на моем месте? Вот кто-кто, а Андрей наверняка смог бы найти отсюда выход. Мне же в этом до него еще далеко. Выйдя на улицу в солнечный день, в данже сейчас была середина лета, а вовсе не осени, я потянулась и стала оглядываться по сторонам. Вдалеке уже виднелись первые иллюзии, и мы отлично знали, что под девочкой с косичками, которая играла в классике, сейчас прятался змееголовый, пока под мальчиком рядом с ней двуногая тварь в маске зайца. Тяжело вздохнув, я оглянулась на здание, где мы так хорошо подняли себе уровень. Прямо на меня смотрела табличка 12/5. «Странно», — протянула я, никому конкретно не обращаясь. «Что странно?» — тотчас обернулась ко мне подруга. «Не обращай внимания», — махнула я рукой. «Просто вспомнила, что видела такие же цифры, когда мы выход искали. Почему-то в этой зоне дробь означает «дом» и «подъезд», то есть «выход», а там в шестой — переулок и дом». «Правда?» Ли подошла к табличке и внимательно на нее посмотрела. Кажется, в этот момент в глазах девушки пробежал ураган мыслей. «А ведь действительно, и не только это. Мы сейчас находимся в переулке шестом, а идем на шестую улицу». «Верно. Вряд ли это случайность». В этот момент я уже достала из хранилища небольшой листок и ручку, после чего записала все цифры, которые были в нашем нынешнем адресе, то есть 7, 6, 12, 5, 9, после чего все цифры, что были в обозначении «двери к выходу», то есть 6, 12, 5, 9, 7. И вот тут-то мы, наконец, и прозрели. Цифры были одинаковыми, просто перемешанными. Хотя нет, даже не перемешанными, они двигались по кругу. Вот же ж. И как мы только сразу не смогли разгадать столь простую загадку? Местоположение ключа. Нужно было искать не на карте, как мы до этого делали, а в самом адресе. Ведь при таком раскладе вполне логично заключить, что и последний важный адрес имеет ту же последовательность. Нам остается лишь проверить соответствующие дома на 12-й, 5-й и 9-й улице. Повезло нам уже со второго раза. В первый раз мы направились к 6-й главной улице, однако нашли на указанном этаже лишь террариум. На всякий случай прочесали его. Однако не нашли ни единого намека на ключ. В общем, пришлось идти дальше. А вот в 9-й зоне, куда мы направились следом, все оказалось просто до безумия. На нужном нам этаже располагался длиннющий белый коридор с кучей дверей по бокам. Мы уже думали начать прочесывать комнату за комнатой, однако этого не понадобилось, так как Финик вдруг что-то учуял и рванул вперед. В конце пустого коридора стоял такой же пустой стол, на котором лежал никому не нужный обычный дверной ключик. Довольно переглянувшись, мы с Ли забрали его и направились к 6-й главной улице в непередаваемо радостном настроении. Когда мы вставили ключ в дверь и «О чудо!» Он провернулся, я уже готова была прыгать на месте от счастья. А как иначе? Когда настраиваешься на плохое, а потом получаешь что-то хорошее, радуешься вдвое, а то и втрое сильнее. Вот только когда дверь приоткрылась и мы вошли внутрь, к своему удивлению обнаружили, что находимся в совершенно пустой комнате с идеально белым потолком и стенами. Все, что здесь находилось, — это огромная красная надпись на стене, противоположной от двери. Прочитав ее, я вдруг осознала, что, похоже, мы вновь поспешили со своей радостью. Всего одно предложение в мгновение испортило мне все настроение, ведь в нем было сказано. «Поздравляем! Вы прошли первый этаж легендарного данжа». «Первый этаж?» — в недоумении переспросила у меня Ли. Однако не успела я ей, что бы то ни было, ответить, как пол под нами в мгновение исчез, и мы с девушкой провалились в пустоту. Какое-то время катились вниз по странного вида круглой трубе, точно как в аквапарке. Я впереди, крича от ужаса, Ли за мной, не издавая ни звука. Вокруг кромешная темнота, при которой я и своих ног не видела. Не знаю, как долго мы спускались, но в конце концов мне надоело кричать, и я просто позволила себе лететь вниз, сжавшись до предела. Еще и Финика нужно было к себе прижимать, поскольку для бедного лисенка происходящее было страшнее любого кошмара. В какой-то момент в конце тоннеля засиял свет, и я обрадовалась ему не меньше, чем если бы передо мной сейчас Андрей появился. Когда же труба меня выплюнула, и я полетела к земле с зажмуренными от ужаса глазами, только и могла что молиться богам о мягком приземлении. Разумеется, мои молитвы никто не услышал, и когда тело коснулось земли, глубоко увязнув в непонятно откуда взявшемся толстом слое снега, здоровье упало почти наполовину. С другой стороны, нам повезло, что здесь был снег, а не твердая почва. Кинув исцеление на Финика, а затем и на себя, я выбралась из-под снега, после чего стала искать Лей, чтобы и ее подлечить. Вот только девушки рядом со мной больше не было. Я стояла одна на вершине заснеженного холма, пока впереди пролегали лишь снежные долины, казалось, никем и никогда не тронутые за целую вечность. Конец книги.